Глава 28. Женя. Он изменился. На нем черные классические брюки, белая рубашка с закатанными до локтей рукавами и лакированные туфли с круглым носком. Я замечаю это, пока Вадим ходит туда-сюда по комнате и что-то высматривает в телефоне. Потом он поворачивается ко мне, и я тут же закрываю глаза. Я не готова с ним разговаривать. Не готова встретиться лицом к лицу. Я слышу его шаги, но не решаюсь приоткрыть веки и посмотреть, смотрит он в мою сторону или нет. Стараюсь дышать равномерно, но не получается. Его близость нервирует. Я чувствую запах его парфюма и не могу понять, что мне кажется непривычным. Через минуту, когда я таки решаю открыть глаза, моментально понимаю, что именно меня настораживало. Вадим смотрит на меня в упор. Прожигает колючим взглядом и проворачивает в руке телефон. «Не думал, что ты трусиха, Женя», — спокойно говорит он. «Не думала, что ты мудак, Вадим. Не остаюсь в долгу я и встаю с постели. Ох, это было плохой идеей, потому что едва я сажусь на свою подкачанную пятую точку, горло подступает тошнота, а голова начинает кружиться. Причем с такой скоростью, что мне кажется, это Вадим вращается вокруг меня». Несмотря на плохое самочувствие, я подтягиваюсь к краю кровати и спускаю ноги на пол. Честно, я не чувствую в себе сил встать, поэтому просто остаюсь сидеть. Сидеть и смотреть на Вадима, который удивленно глядит на меня. «Ты что здесь делаешь?» — внезапно спрашивает он. «Работаю над проектом дома», — спокойно отвечаю. «Меня наняли месяц назад. Предупредили, что здесь поживет знакомый, но, честно, знала бы, что это ты, ни за что не согласилась бы». Вадим удивленно изгибает левую бровь и смотрит на меня так, будто я соринка в его глазу. «Когда ты успела стать такой стервой?» — интересуется он. Я только усмехаюсь и, наконец, прихожу в себя. Сразу, как только поняла, что теперь свободна. Меня больше не тошнит с такой силой, будто я вулкан и готова извергать лаву, да и головокружение, кажется, прошло. Это все печень, я уверена. Не зря же я ее терпеть не могу с самого детства. Я встаю с кровати, поправляю постель, и даже не поинтересовавшись, как я сюда попала, прохожу мимо Вадима в коридор. Иду на кухню, наливаю себе воды и слышу за спиной. «Женя!» Вот оно, еще одно изменение. Произнесение моего имени по слогам. «Слушаю», — безучастно говорю я. «Ты должна уехать», — уверенно говорит Вадим. «Прости?» — мотаю головой. «Я что? Должна уехать?» Я даже улыбаюсь, потому что точно знаю, Сергей будет против моего отъезда. Да и я... Наверное, раньше я с радостью собрала бы вещи и свалила, едва завидев на пороге его фигуру, но те времена давно прошли. Сейчас у меня нет такого желания, к тому же проект получается действительно профессиональным. Лучшим, что я делала в последнее время. Именно Женя. Снова он так говорит. Растягивают мое имя, разделяя его на слоги. Непривычно. «У меня проект. Напоминаю на всякий случай. Это моя работа. Здесь двухэтажный дом. Думаю, мы даже не будем пересекаться». Я пожимаю плечами и отворачиваюсь. Заглядываю в холодильник, наклоняюсь, чтобы достать тарелку с приготовленной едой, а когда закрываю, натыкаюсь взглядом на Вадима. Он зло смотрит на меня и тяжело дышит. «Ты уедешь отсюда», — ставит он ультиматум. «Нет!» Я закидываю еду в микроволновку, чтобы подогреть, и опираюсь руками о столешницу. «Я заплачу тебе. Столько, сколько предложил Сергей». Изгибая бровь от удивления. Я ожидала чего угодно, но точно не того, что услышала. Он собирается заплатить мне, чтобы я бросила работу? Не в деньгах дело, Вадим. Мне нравится проект и то, каким он получается. «Женя, Вадим больше не разделяет мои имена слоги. Здесь может быть небезопасно. А твой друг знает, что ты подвергаешь его дом опасности? Да и его самого, вероятно. Хватит ломать комедию, Женя. Ты уедешь сегодня же». Сказав это, Вадим быстро достает из кармана телефон и что-то в нем ищет. Я держусь из последних сил, чтобы не броситься в комнату и не позвонить Сергею Владленовичу, не сказать, что его гость — напыщенный индюк, решивший, что он вправе вертеть человеческими жизнями так, как ему того пожелается. Я держусь даже тогда, когда Вадим что-то быстро говорит в трубку, то и дело поглядывая на меня. Потом выходит из кухни, и его голос доносится уже со второго этажа. «Плевать, я никуда не уеду. Я получила деньги и идеально выполняю свою работу. Нужно будет. Поселюсь на крыше и даже не буду спускаться на второй и первый этажи. Разогрев еду, беру контейнер, хватаю вилку и решаю поесть на крыше. По правде, аппетита нет совсем, но не пропадать же продуктам. Я поднимаюсь по лестнице, иду по коридору и слышу. «Сергей, она не может здесь остаться. Ты же знаешь об опасности». Он делает паузу, слушая, по всей видимости, абонента на той стороне, после чего продолжает. «Да плевать мне на проект. Потом закончит. А сейчас пусть убирается». Я сжимаю кулаки. «Так как он вообще смеет распоряжаться моей жизнью? И что это за опасность? Снова он куда-то влез?» «Ты офонарел?» «Ладно, понял. Понял, говорю». Резко выдает Вадим и швыряет телефон в сторону. «Зря». Я сильнее толкаю дверь, привлекая его внимание. «Вдруг новый купить не сможешь?» «Тебе мало, да?» Вдруг резко выдает Вадим. «Мало приключений. Слежки, похищения. Ты хочешь быть рядом до конца?» От его тирады я даже теряю дар речи. Стою и, как выброшенная на берег рыба, открываю и закрываю рот. Затем беру себя в руки и все же говорю. «Я понятия не имела, что ты будешь здесь. Раз. Мне плевать на твое присутствие. Два. Не имею ни малейшего желания находиться рядом. Три. Все решено. Счастливо оставаться». С этими словами я разворачиваюсь и таки поднимаюсь на крышу. Только здесь я могу вдохнуть полной грудью и почувствовать не пустоту и боль внутри, а свободу.